Глава вторая. Грейс. Следующим утром я приехала к трейлеру пораньше, чтобы подготовиться к открытию. По субботам в Шеридане работал фермерский рынок, а это сулило больше конкуренции, больше кафе-фургонов, больше непосредственного взаимодействия между людьми, а потому и больше боевой раскраски. По субботам я накладывала столько макияжа, что могла бы составить серьезную конкуренцию клоунам. Зато сегодня хотя бы не день Родео. С тех пор, как один покупатель сравнил мое лицо с лошадиной мордой и объяснил, что его племенной жеребец уделает меня по части красоты, я отказывалась выходить на смену, когда проходила Родео. Карли опаздывала, что не удивляло. Я не знала более сосредоточенного и работящего человека, чем моя подруга, но она могла проспать все на свете, включая мировую войну. Я не возражала против ее моментов слабости, хотя, наверное, стоило бы. Семейство Контрерос хорошо мне платили, согласились на гибкий график, а Карли за эти 4 года доказала, что лучше нее подруги не найти. Я помыла и разделала рыбу, нарезала овощи, заморозила Маргариту и повесила на фургон заново написанное объявление о найме. В 9:15 заявилась моя лучшая подруга. На ней были огромные розовые наушники и майка с изображением Барта Симпсона. «Ола, все хорошо?» Она щелкнула мне в лицо арбузной жвачкой и сняла наушники. В них продолжала орать песня «Бикини Килл» «Рейбл Гёрл», пока она не свернула музыкальное приложение. Я пихнула ей в руки щипцы. Проснулась с ощущением, что сегодня произойдет что-то плохое. Я не врала. Проснувшись, я заметила, что кольцо с пламенем на моем большом пальце в конечном счете подпортилось, и половина огня отломалась, оставив лишь ободок и часть пламени. На улице было 45 градусов. Так жарко, что удалось бы пожарить яйца прямо на асфальте, а в фургоне, наверное, и того хлеще, 10 градусов жарче. День сегодня казался каким-то иным, знаменательным, что ли. Словно мое будущее висело на волоске, и вот-вот свалилось бы мне на голову. «Сегодня будет хороший день!» Карли скинула на пол рюкзак и пощелкала перед моим лицом щипцами. «Хороший, но напряженный. Там уже очередь собралась, так что тащи свою попку к окну, Джульетта!» «Если Ромео ест рыбные тако в 9 утра, я лучше останусь одна!» Засмеялась я, снова чувствуя себя собой, а не той жалкой девчонкой, какой заставил меня почувствовать себя Уэст-Сент-Клер вчера вечером. Миссис Контрерос настаивала, чтобы мы подавали рыбные тако только по ее особому рецепту. Никаких смешанных мексикано-американских блюд. Мы делали тако одного вида, но они считались лучшими. «О, в таком ракурсе Шекспир не писал. Ромео умер не от яда, а от дыхания Джульетты, которая переела рыбных тако». «А кинжал Джульетты?» — я весело глянула на Карли. Она сделала вид, будто втыкает себе в живот щипцы и схватила себя за шею, словно задыхается. «Щипцы тоже могут быть смертоносными!» Я с улыбкой открыла окошко, твердо вознамерившись забыть вчерашний вечер. «Доброе утро и добро пожаловать в фургон Стако! Чем могу по...» Последнее слово застряло в горле, когда я увидела знакомое лицо. За ним выстроилась очередь. Уэст-Сент-Клер. Улыбка у меня тут же погасла. Зачем он вернулся? Это из-за чаевых, которые оставила Тесс? Потому что можешь их забрать. Купишь себе немного хороших манер. В животе заныло. Я сегодня совсем не контролировала то, что вылетало у меня изо рта. Почему я так настойчиво нарывалась на прилюдное убийство? Я подсознательно настроена на самоубийство? В любом случае, я не жалела о своих словах. Сомневаюсь, что Уэсту нужны тако или культурная беседа. Я понимала, что ругаться с парнем вроде него – дурная затея. Но вчера он казался таким злым и равнодушным, что смолчать не смогла. Судя по его виду, Уэст не спал всю ночь. На нем были те же джинсы и линялая футболка, а под его пристальным, незаинтересованным взглядом я тут же почувствовала себя мусором. Его глаза налились кровью. Уэст молча вручил мне скомканный лист. Я тут же его узнала. Лицо помрачнело, когда я развернула бумагу. Это было объявление, которое он вчера сорвал с фургона. «Уже новое написала!» Резко сказала я и бросила листок в мусорное ведро. «Чем еще могу помочь?» «Позови менеджера», — отрезал он. Его требование застало меня врасплох. Во-первых, потому что Уэст вообще заговорил. До этого я не слышала, как он разговаривает. Голос Уэста был под стать его внешности. Низкий, прокуренный и порочный. Во-вторых, я пребывала в шоке, что он заговорил со мной. Но больше всего меня удивило, что у него хватило наглости раздавать мне приказы. «Что-что? Я не расслышала». Я приподняла бровь. Настоящую правую бровь. Левой больше не существовало. Впрочем, я ее нарисовала. А поскольку всегда носила серую кепку, то люди даже не замечали разницы. Покупатели за ним начали терять терпение, качали головой и постукивали ногой по земле. Но, разумеется, никто из них ничего не скажет Уэсту Сент-Клеру. Боже упаси, чтобы кто-нибудь сделал ему выговор. «Менеджера. Это тот человек, что отвечает за фургон. Медленно соображаешь?» «Нет, мне противно». «Ну, тогда шевелись, и я быстрее свалю. Позови управляющего». Он испепелял меня взглядом. Вблизи его глаза оказались не совсем зелеными. Причудливое сочетание серо-зеленого и голубого цветов, окруженное темно-зеленым ободком. Вчера он и его друзья изрядно повеселились, гадая, что случилось с моим лицом. Уэст изучал меня, словно я была цирковым уродцем. Я чувствовала себя загнанным в клетку трехголовым чудищем, отчаянно желающим погнуть решетку, броситься вперед и разорвать его на клочки своими когтистыми лапами. Вернувшись в реальность, я разгладила липкую нейлоновую пленку, накрывающую гуакамоле в лотке с топпингами. «Уж извини за прямоту, но вероятность того, что ты возжелаешь работать в этом фургоне, примерно такая же, как мои надежды присоединиться к труппе Большого театра. Так что либо заказывай, либо двигай отсюда». Покупатели заждались. «Менеджера. Сейчас же!» Проигнорировав меня, повторил он. Я ощутила, как от бессилия даже чаще задышала. Я слышала, что Уэст напористый, но, узнав это на собственной шкуре, почувствовала, будто кто-то засунул мое сердце в блендер и заставил меня смотреть, как оно измельчается в пюре. Сзади вынырнула Карли. Она удивленно взвизгнула, заметив Уэста. «Господи! То есть, привет, Уэст, да?» «Вот хитрюга!» Карли узнала бы его и в костюме краба, талисмана нашего университета. Он глазел на нее и даже не подумывал подтвердить свою личность. Карли высунула руку из окошка. Уэст сделал вид, что не заметил. Хмыкнув, она убрала руку. «Я Карли. Мы вместе учимся. Я тут менеджер, точнее, ее дочь. Чем могу помочь?» «Мне нужна работа». «Серьезно?» «Как сердечный приступ». «И также смертельно. Прогони его, Карл». «Фантастика! Ты нанят!» — на одном дыхании прощебетала подруга. У меня вырвался истеричный писклявый смешок. Карли и Уэст повернулись ко мне, словно я сошла с ума. «Погодите-ка, они всерьез?» Я попеременно смотрела на них обоих, ощущая, как ползет по спине холодок. Стоящая за Уэстом пожилая женщина громко откашлялась и помахала мне. Можно подумать, это я виновата в этом простое. «Ты же шутишь?» — обратилась я к Карли. Она скривилась. «Нам ведь очень нужен еще один сотрудник!» Уэст заглянул мне за спину, сосредоточившись теперь на моей лучшей подруге. «Давай обсудим наедине. Заскакивай в фургон». На следующие несколько минут время словно замедлилось. Карли и Уэст метнулись вглубь фургона, а я осталась у окна и обслуживала покупателей. Через 10 минут Карли вышла, сняла объявление и упорхнула обратно. «Поздравляю, у тебя новый коллега!» — пропела она, переместившись обратно к грилю, и перевернула кусок рыбы, который обуглился еще 10 минут назад. Я пропустила ее слова мимо ушей, переворачивая рыбу как можно быстрее и мысленно убеждая себя, что моя жизнь продолжается, и Уэст Сент-Клер не собирается меня убить, заключив изощренное пари. «Шоу, ты меня слышала?» Белая рыба, которую переворачивала Карли, продолжала крошиться на мелкие кусочки. Мне было жарко, я вспотела, жутко злилась и испытывала гадкое, горькое негодование. Я почти поверила, что если бы порезала себя ножом, которым собиралась проткнуть пакет с тертым чеддером, то из моих вен хлынула бы черная жижа. Четко и ясно. Просто подумала, ты дашь мне высказать свое мнение, учитывая, что это мне работать с человеком, которым ты решила себя заменить. Да слушай, он самый известный красавчик в колледже. На него слетится туча клиентов. Я не могу отказать, но знала, что ты начнешь ломаться. Вот именно. Я наклонилась и с неестественной улыбкой отдала покупателю его сгоревший рыбный тако. Закончив школу, я была не уверена, стоит ли поступать в колледж. Интуиция велела спрятаться от мира, укрыться в тени и жить в одиночестве. Но я быстро поняла, что выбора у меня не так уж много. Пришлось выйти в люди, чтобы заработать денег. Поскольку я и так стеснялась показывать людям свое лицо, то подумала, что колледж может оказать пользу, пусть даже и жестокую, и помочь получить приличную работу. «Ему нужна работа?» Я была на взводе. «Спорю, ему до безумия нужны деньги, раз уж не обналичивает их в плазе». Я знала, что Уэст-Сент-Клер срывает куш на этих боях. Поговаривали, что в прошлом году он заработал 80 тысяч, просто продавая билеты, устраивая ставки и заламывая цены на разбавленное пиво. Я спросила его об этом. Он сказал, что ему нужен дополнительный доход. «Скорее, ему нужны дополнительные манеры», – парировала я. «Почему? Он плохо с тобой обращался?» Карли свела брови. Я пришла в ярость от одного упоминания о прошлом вечере и отвела глаза, тут же сменив тему. «И вообще, ты сказала, что я буду ломаться. Ты про что?» «Да брось!» – она вскинула руками, словно мы обе знали ответ на этот вопрос. «Да брось что? Реально? Ладно, я рискну и скажу. Но обещай не злиться». «Не буду я злиться. Я и так в бешенстве». «Ну, дело в том, что ты, Шоу, обладаешь свойством бояться людей, а потом выносишь о них суждения, основываясь на том, какими они тебе покажутся». «А вот и неправда. Вот опять. Взгляни на себя». «Ты бесишься, потому что я взяла на работу человека, которого ты даже не знаешь, только потому, что у него сложилась определенная репутация. Знаешь что? У всех нас есть репутация. Прости, Грейс, но это правда. Я мозговитая всезнайка, которая одержима 90-ми, а ты – эмо со шрамом. Мы все распределены по классам, стандартизированы по нашим недостаткам и слабостям. Добро пожаловать в жизнь, она дрянь, но в конце ты умрешь». Боясь, что ляпну что-нибудь, о чем впоследствии пожалею, я захлопнула рот. Карли перестала месить уже без того мертвую рыбу, повернулась и обхватила меня за плечи, заставив повернуться к ней лицом. Подруга начала мять мне мышцы поверх розовой толстовки. «Взгляни на меня, Шоу! Ты слушаешь?» Я что-то проворчала в ответ. «Может, он милый?» «Да он скорее засранец!» Я понимала, что позволяю неуверенности взять надо мной верх, но, судя по его внешности, репутации и социальному статусу, Уэст-Сент-Клер – это идеальная кандидатура, чтобы разрушить мою жизнь. «Если он будет и после первой смены вести себя как засранец, скажи мне, и я его вышвырну, без вопросов. Ни одного не задам». Карли заставила пожать ей руку, заключая со мной одностороннюю сделку. «Даю тебе слово. Понимаю, ты считаешь, что я веду себя как фанатка при встрече со знаменитостью, но для меня он просто сокурсник, которому нужна подработка. Я тону в домашке, а стажировка окажется на первом месте по окончании этого года. Мне она нужна. Теперь ты перестанешь дуться». К несчастью, слова Карли имели смысл. Уэст, по сути, меня не обижал. Даже наоборот, дал офигенные чаевые и не пришел с требованиями вернуть их обратно. «Ладно». Подруга расплылась в улыбке и повернула меня обратно к очереди, которая ждала свою еду. «Вот и умница! А теперь быстро скажи мне, видишь ли Уэста на парковке? Я попросила его начать сегодня и посмотреть, как я управляюсь с грилем, но он сказал, что у него планы. Он еще здесь?» Скрипя сердце, я уступила подруге и вытянула шею. И сразу же его заметила, поскольку он был на голову выше остальных людей. Уэст прислонился к своему красному монстру Ducati M900 2016 года, нацепив солнцезащитные очки. Я даже со спины узнала девушку, которая стояла рядом с ним. Волосы цвета вороного крыла, длиннющие загорелые ноги и те же узкие шорты, которые не оставляли места воображению. Тесс. Она воодушевленно болтала с ним, мотала волосами и постоянно хихикала. Наверное, они провели ночь вместе. Уэст никак не реагировал на ее слова. Он повернулся, резким движением надел ей на голову шлем, застегнул на подбородке и запрыгнул на мотоцикл. Она села за ним и обвела руками его торс. Уэст взял ее за руку и положил на свой пах. «Ага, готовится умчаться в закат вместе с Тесс Дэвис или в ближайшую клинику по лечению венерических болезней». Я случайно раздавила хрустящую лепешку тако, когда парочка пронеслась по парковке и скрылась в облаке пыли. Карли скорчила гримасу. «Ей всегда удается подцепить лучшего самца. Интересно, кто у Эста следующая?» «Надеюсь, его рука. Еще не хватало, чтобы по планете бегали маленькие Уэсты». Оставшиеся 5 часов я слушала разглагольствование Карли о вкусе Уэста в женщинах, обслуживала покупателей и зациклилась на катастрофе, которая случилась в моей жизни. Уходя домой, я открыла двери и увидела на ступеньках пару балетных туфель. Нахмурившись, подняла их. Они были примерно моего размера, совершенно новыми, но без коробки. К ним прикрепили записку, написанную небрежным почерком. «Лучше начни с практики». «Какого?» Я тут же вспомнила сказанные утром слова. «Вероятность того, что ты возжелаешь работать в этом фургоне, примерно такая же, как мои надежды присоединиться к труппе Большого театра». Уэст Сент-Клер шутки шутит. «К сожалению, у меня возникло подозрение, что я стану одним из его любимых объектов для издевательств».